Глава 4. Уже вторую неделю королевская чета жила в Эстергоме, в старом каменном замке, построенном еще прародителями рода Арпадов, мрачном и холодном даже в жаркое лето. Ночью, когда в замке воцарялась тишина, странные скрипы и шорохи начинали звучать повсюду, отдаваясь под сводами. И хорошо бы, если это крысы так заявляли о себе, выбираясь в темноту из подвалов, но многим думалось иное. Недаром замок и его подвалы пережили времена кровавых распрь и мучительных казней. Во всем здесь еще виделись следы недавнего пребывания изгнанного короля. Германские и итальянские слуги плохо понимали по-мадьярски, в ходу у песцов была латынь, скучными и пресными были блюда прежних поваров. Но особенно мучил Анастасию вечный холод, исходящий от камня. Она выбрала для спальни зал с большим камином, и в нем всегда горел огонь. Икона Богородицы, привезенная из Киева, казалось, тоже источала тепло, особенно ночью, когда камин начинал прогорать. Ночами же Анастасия только и видела мужа. Дни он посвящал государственным заботам, епископы и королевские советники вводили его в дело управления страной. И сегодня он сидел со своими государевыми людьми во главе большого стола в зале, где обычно происходили пиры. Солнце скудно пробивалось сквозь стрельчатые окна с витражами, и темные цветные блики падали на лицо епископа Кальмана, сидящего по правую от Андрея руку. По левую его руку сидел Левента. «Ты должен знать правду, государь, всю и всегда», — говорил епископ. «И наш долг, долг твоих подданных, не скрывать ее от тебя, как бы печально она ни была». Андрей сутулился на высоком неуютном стуле, именуемом «малым троном». Парчевая, с собольим мехом королевская мантия топорщилась на его плечах, но лицо старалось выражать спокойное внимание. Он кивнул епископу. «Да будет так». «Да будет тогда тебе известно», — начал Кальман, — что в народе ходят ложные и преступные слухи, распускаемые людьми разбойника Ваты, что новый король якобы готов исполнить их требования, но якобы совет епископов и люди знатных родов мешают ему в этом. Вот письмо, с которым Вата отправил немногих своих грамотеев по стране. Епископ приподнял и показал истрепанный обожженный пергамент, лежавший перед ним на столе. «Безграмотный слог — дикая латынь», — вставил епископ Дерский, показывая одновременно и знакомство с предметом, и отвращение к нему. «Но иного письма у венгров пока нет», — заметил Левента. «И не дай бог, чтобы оно было», — воскликнул епископ Кальман. «Я представляю себе, какие мерзости явились бы на свет. Благодарение Богу, что это оружие еще в наших руках. Но я позволю себе продолжить, государь». «Говори», — сказал Андрей. «Поскольку Ваше Величество согласилось с тем, что можно и нужно говорить правду», — Кальман осторожно помедлил, — «то я скажу, что сам король отчасти виноват в подобных слухах». «Предвижу твой гнев», — отозвался епископ на удивленный взгляд Андрея, «но это лишь мнение верного подданного твоей короны, которое ты можешь отвергнуть». «Говори», — повторил Андрей. «Твое желание сохранить в себе греческую веру, понятное нам, — объяснил свою мысль епископ, — диким народом, несведущим в догматах, истолковывается просто как твое желание иной веры. Иная же вера, чем папско-римская, понимается чернью, как языческая». «Как можно христианнейшего из королей считать язычником?» — возмутился варяжский ярл Свинельд. «Увы», — Кальман развел руками, — «так мыслит чернь. Если бы благородное племя венгров узнавало о себе из сказок крестьян или песен бродячих хигидюшей, оно в ужасе отреклось бы от себя. Но наша святая обязанность — рассеять эту ложь, и главное слово должен сказать король». «Что я должен сделать?» — спросил Андрей. «Лучшим ответом, — сказал Кальман, — было бы, конечно, твое признание римской веры». Тут епископы согласно закивали, а Кальман посмотрел на Андрея, но, как и ожидал, ответа в его лице не нашел. «Но мы знаем, это невозможно, и не настаиваем, поэтому путь один — доказать свою христианскую сущность самой суровой карой, мятежу и безверию». Андрей в сомнении покачал головой. «Начать правление с крови и казней?» «Но тогда, — возразил Кальман, — будет продолжать литься кровь священников и людей, виноватых лишь в том, что они богаче других, и страшно подумать, что...» — он запнулся. «Не смею сказать. Говори. Что прольется и царственная кровь, в то время как мы с благоговением и надеждой ждем появления наследника рода Арпадов». Епископ смолк, и все смотрели на короля, и ожидающий взгляд этот был для Андрея мучителен. Ему представилась их с Анастасией спальня и огонь очага, перед которым так хорошо было лежать на мехах, положив жене голову на колени и прислушиваться к признакам зреющей в ней жизни. Левента незаметно тронул руку брата, и Андрей очнулся. «Что я должен сделать?» — снова спросил он. «Это должен решить король», — ответил Кальман. «Мы же можем лишь представить тебе ужасную картину бедствий твоей страны». Андрей кивнул, епископ сделал знак старому воеводе Балажу, командующему королевским войском, и тот поднялся. Голос Балажа был зычным и хриплым, надорванным в долгой ратной службе. «Не хочу ранить тебя, государь, но и скрывать мы более не можем. Безнаказанность ваты распаляет его к зверствам. Вот его дела за неделю. Вторично разграблено поместье барона Рюгеля, убит священник Ноградского храма, и труп его брошен собакам. Семейство будаварского магната Туроци утоплено в Дунае, а внуки его уведены, чтобы воспитываться в грехе и язычестве». Андрей слушал Балажа с тоскливым ужасом. Воевода же продолжал докладывать, безжалостно и обстоятельно. «Брат твой, герцог Белла, сообщает из Трансильвании. В Бихаре запорот насмерть Ишпан Голубан, жена его обесчещена, и в горе лишилась рассудка». «Довольно!» — воскликнул Андрей, скорее умоляя, чем приказывая. «Прости, государь, но я кончаю. Третьего же дня шайкой, которой предводительствует ведьма именем Агнеш», — Левентов скинул на воеводу глаза, — «сожжен храм в Шароше, епископ Веспремский зарублен, а церковное имущество, среди коего было золотое распятие, освященное в Иерусалиме, разграблено». Балаш сел. Левента продолжал глядеть на него потрясенно и недоверчиво. Настала долгая тишина. Андрей молчал. Опустошенность была на его лице. Епископ Кальман выждал немного и напомнил: «Мы ждем твоего слова, государь».